Тесты. Первое. Оцените суждение, целью разрешения конфликта является некоторое бесконфликтное состояние, где люди взаимодействуют в полной гармонии. А. Возможно полное разрешение конфликта. Б. Нет полного бесконфликтного состояния. В. Главное управлять конфликтом. Г. Главное не провоцировать конфликт. Второе. Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк выделили 4 типа конфликтных ситуаций. А. Объективное целенаправленное. Б. Объективное нецеленаправленное. В. Субъективное целенаправленное. Г. Субъективное нецеленаправленное. Определите тип конфликтной ситуации в следующих случаях. Первое. Один инструмент и два претендента. Второе. Вводятся новые формы обучения. Третье. Человек идет на конфликт, чтобы решить проблему. Четвертое. Потребность обучения развивается в противоречиях с возможностями. Третье. Человек определяет ситуацию как конфликтную, исходя из а. своего опыта, б. своего решения, в. своей конфликтности, г. решения оппонента. Четвертое. Учитель в классе устроил разнос по поводу плохо выполненного домашнего задания, вызвав разную реакцию учащихся. С чем в наибольшей мере связана разная реакция учащихся? А. С индивидуальными особенностями учащихся. Б. С различной оценкой ситуации. В. С разным отношением к учебе. Г. С разным отношением к домашним заданиям. Пятое. Каковы возможные искажения конфликтной ситуации в сознании человека? А. Схематизация ситуации. Б. Просчет последствий конфликта. В. Категоричность суждений, их крайности. Г. Атрибутивные искажения. Д. Внушенные искажения. Е. Иллюзорные искажения. Шестое. Определите последовательность основных стадий развития конфликта. А. Начальная фаза. Б. Возникновение. В. Эскалация. Г. Инцидент. Д. Конфликтное взаимодействие. Е. Нарастание напряженности. Ж. Конфликтные действия. З. Исход. Седьмое. Инцидент – это сигнал. А. Для разрешения противоречия. Б. К открытому противостоянию. В. Для ухода от конфликта. Г. Успокоиться. Восьмое. Конфликт влияет на человека. А. Позитивно. Б. Негативно. В. Позитивно и негативно. Г. Не оказывает влияния. Девятое. Объектом конфликта являются А. Конкретные причины. Б. Мотивация. В. Движущие силы. Десятое. Ранг в конфликтологии обозначает А. Совокупность ресурсов. Б. Присвоенное звание. В. Положение личности. Г. Выгодную позицию. Одиннадцатое. Установите соответствие между теориями и их разработчиками. Первое. Общая теория конфликта. Второе. Теория социального равновесия, структурно-функциональный анализ. Третье. Теория социального насилия и агрессии. Четвертое. Учение о психоанализе. А. Фрейд. Б. Лоренц. Ардри. В. Парсон. Мертон. Г. Дарендорф. Козер. Болдинг. 12. Основным содержанием общей теории конфликта является А. Понятие. Б. Систематизация конфликтов. В. Функционирование конфликтов. Г. Структурирование конфликтов. 13. Конфликтология связана с рядом наук: психологией, социологией, политологией, экономикой, философией, юриспруденцией и другими. Эта связь помогает решать проблемы А. принципов познания, Б. методов исследования, В. накопление формального материала, г. более глубокого понимания предмета. 14. Мотивационные компоненты конфликта характеризуют а. сущность несоответствия позиций участников противоборства, б. то, из-за чего возникает конфликт, в. потребности конфликтующих, г. структуру конфликта. 15. Предмет конфликта – это то, а. по поводу чего возникло противоборство, б. что подлежит обсуждению, в. что может быть приобретено. 16. Эмоциональный компонент конфликта – это а. совокупность переживаний участников конфликта, б. окрашенность конфликтных взаимоотношений, в. отношения конфликтующих. 17. Основные признаки и условия, достаточные для возникновения конфликта. А. Конфликты всегда возникают на основе противоположно направленных мотивов или суждений, которые являются необходимым условием возникновения конфликта. Б. Конфликт – это всегда противоборство субъектов социального взаимодействия, характеризуемое нанесением взаимного ущерба – морального, материального, физического, психологического. В. Необходимым и достаточным условием возникновения конфликта является наличие у субъектов социального взаимодействия противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние противоборства между ними. 18. Понятие конфликта в представлении разных ученых. Представителям каких наук принадлежат эти определения конфликта? 1. Естественное условие взаимодействия людей, в основе которого лежат противоречия, существенные различия между интересами и ценностями субъектов социальных связей на соответствующем этим различиям эмоциональном фоне. 2. Предельное обострение противоречий, столкновение и противоборство, вызванные противоположностью несовместимостью интересов и позиций личностей, социальных групп, слоев, классов, наций, государств. 3. Противоборство субъектов, носителей, противоречий, противодействие сторон, преследующих несовместимые или взаимоисключающие цели. 4. Универсальный способ взаимодействия сложных систем, преодоление противоречий и ограничений в любой сфере, где осуществляются контакты между отдельными людьми и их сообществом. А. Социологом. Б. Психологом. В. Юристом. Г. Специалистом управления. 19. Основными этапами и фазами конфликта являются этап дифференциации, этап эскалации, этап интеграции. Расставьте фазы конфликта в графах таблицы. А. Конфликтное взаимодействие. Б. Развитие послеконфликтной ситуации. В. Завершение конфликта. Г. Инцидент. Д. Попытка разрешить спор неконфликтным способом. Е. Возникновение предконфликтной ситуации. Ж. Возникновение объективной спорной проблемы. З. Осознание проблемы конфликта субъектами взаимодействия. 20. Основными функциями конфликта являются а. сигнальная, б. инновационная, в. информационная, г. интуитивная, д. профилактическая. 21. Конфликты по социальным последствиям могут быть а. конструктивными, б. предметными, в. деструктивными, г. затяжными. 22. Конфликты по сферам проявления могут быть а. экономическими, б. идеологическими, В. межгрупповыми, Г. социально-бытовыми, Д. семейно-бытовыми. 23. Наиболее общими причинами конфликта являются А. социально-политические, Б. социально-психологические, В. экономические, Г. социально-демографические, Д. индивидуально-психологические.